Йоу, мисс, йоу. А я все чаще думаю, как стать богаче. Богатство измеряю в опыте, а не в пачках. Чаще нам светит госпожа удача, и мы в тандеме с ней решаем задачи. Все чаще после пати говорю: алкоголь в глотку больше не пущу. Чаще вешают лапшу вместо правды. Чаще герой контры, а не варкрафта. Реже мой завтрак попадает в желудок. Реже прусь от экранных шуток. Реже трезвым проникаю в промежности. Бываю нежным по состоянию трезвости. Чаще зависаю в четырех иксах. В поиске трех иксов я же не монах. Чаще сплю в транспорте, а не дома. Еще неизвестно, с кем будет моя хромосома. Чаще в милых дамах скрываются бляди. Чаще в пафосных клубах, как на гей-параде. Реже на лексусах с кожей бежевой. Организаторы концертов, где же вы? Кто-то курит реже, кто-то чаще, а я все такой же не курящий. Кто-то в теме реже, кто-то чаще, а я просто мимо проходящий. Кто-то курит реже, кто-то чаще, а я все такой же не курящий. Кто-то в теме реже, кто-то чаще, а я просто мимо проходящий. А я все реже появляюсь дома. Чаще песни, зал или друзья, учеба. Реже стал сидеть я в интернете. Реже в голове моей гуляет ветер. Все реже думаю о чем-то грустном. Чаще мысли связаны с капустой. Бабочки. Реже вижу симпатичных дам. Выползают ночью, что ли, или спят по домам. Реже стал тратить время на безделье. Хотя люблю лежать, как на печи емеля. Все реже пью спиртное зелье. И вообще забыл, когда последний раз было похмелье. Все реже слышал смысл в рэпе. Все больше в нем интриг и сплетен. Я заметил, что стал более развязан. Реже выбираю то, что навязывает разум. Каждый убивается по-разному. Дерьмо скупчено по-прежнему опасно. Пока кто-то там играет в ящик, мы мутим песню тут про реже или чаще. Кто-то курит реже, кто-то чаще, а я все такой же не курящий. Кто-то в теме реже, кто-то чаще, а я просто мимо проходящий. Кто-то курит реже, кто-то чаще, а я все такой же не курящий. Кто-то в теме реже, кто-то чаще, а я просто мимо проходящий.